Глава 10. Немертвые селились компактно. Как-то так вышло, что у нас они выбрали район гидростроя. Не спрашивайте меня, почему. Если подумать, та еще клоака. Чрезмерно плотно застроенная, опоясанная объездными трассами и рассеченная узкими улицами и трамвайными путями. Скалы-человейники, в которых количество подъездов зашкаливало за 20, а номера квартир за 1000. Проплешины частного сектора, даже в лучшие времена не тянувшие на загородную недвижимость. А ведь именно под этим соусом ее продавали доверчивым горожанам и гостям солнечного юга. Жили упыри кланами, каждый на своей территории, не влезая в чужие дела, да и друг с другом не особо поддерживая контакты. Недалекие люди считали, что они управляли целым районом и не высовывались за его пределы. Но на самом деле их не интересовали ни власть, ни справедливость, ни законность, ни даже приличие. Слыхал я и такую версию. Они желали только покоя, и чтобы их не трогали. Видать, крепко пострадали во время исхода, а может, всегда такими были, и в своем мире тоже. Но со временем они сделались еще и посредниками. Думаю, для того, чтобы обеспечить собственное спокойствие. В отношениях с другими разумными они требовали соблюдения только одного правила – слово «посредника» имеет статус закона для договаривающихся сторон. Выполнять его начали далеко не сразу. Но кровопийцы умели быть чертовски убедительны. Говорят, в самом начале, когда правила немертвых только устанавливались, трупы отсюда вывозили Уралами. Правительство даже оцепило гидрострой войсками. А потом всерьез подумывало о том, чтобы предоставить ему статус автономного городского округа. Со всеми плюшками в виде исполнительной власти – но, как я уже говорил, вся эта мишура вампиров не интересовала. Добираться до отдаленного района города пришлось пешком. Это был единственный способ избежать камер. Также, не пользуясь транспортом, я не оставлял никаких цифровых следов. Учитывая, что я нахожусь в контрах с безопасниками, пусть и лишь с теми, кто сам приступил закон, это было разумно. Вот только очень долго. Наш город чудовищно растянут. У меня ушло больше 3 часов, чтобы доковылять до нужного места. К этому моменту ступни буквально горели. Похоже, я стал отвыкать от долгих пеших переходов. А ведь когда-то и 30-ка за день не была пределом. Не то что жалкие 15 километров, пройденных сегодня. К тому же, вовсе не по бурелому. «Уважаемый!» — вежливо обратился я к первому же молодому самцу крысолюда, которого заметил. «Где гнездо семейства Доволь? Далеко ли?» Одновременно со словами я медленно положил на землю купюру в 100 рублей. Крысюк торопливо приблизился, крохотными лапками свернул денежку в трубочку и убрал в поясную сумку. «Проводить?» — пискнул он, довольный внезапным заработком. Обычно-то все заказы шли через вожаков, а тут ему самому перепало. Видать, далеко от стаи собирательством занимался. «Будь любезен», — кивнул я. При этом продолжал вести себя так, словно не возле помойки с крысой-переростком общался, а явился на прием к английской королеве. Памятная встреча и конфликт с этим племенем на ровном месте до сих пор не изгладился из моей памяти. Поплутав по улицам, переулкам и дворам домов, мы остановились возле здоровенной многоэтажки. Это был один из тех самых человейников, которые принесли гидрострою дурную славу. «Три последних этажа», — сообщил мне крысеныш. Я хмыкнул. 24 этажа, придется на лифте. Но в лифте камеры, подключенные к общегородской сети. Если безопасники уже загнали мое лицо в систему, срисуют быстро. «Камеру в лифте можно отключить?» — поинтересовался я у провожатого. Тот вопросительно пискнул, мол, «Что это ты имеешь в виду, человек?» Я чертыхнулся. С крысолюдами нужно вести себя очень конкретно. Наводящих вопросов и намеков они не понимают. Особенно молодняк. У них мозги, как у 12-летнего ребенка. «Можешь перегрызть провода, ведущие к камере наблюдения в лифте», — уточнил я, — «и не повредить все остальное». «Давайте обойдемся без этого, Константин Морозов», — прозвучал голос из пустого, казалось бы, места возле подъездной двери. «Мы здесь живем, а не хотели бы, чтобы жильцы были недовольны соседством». Крысеныша тут же будто ветром сдуло. Да, я и сам испугался. Не вздрогнул лишь потому, что ждал чего-то подобного. Но все равно голос немертвого застал меня врасплох. Обычно они только ночью появляются и прячутся от чужих глаз в саване из тумана и теней. А тут просто из пустоты говорит. Не знал о таких скиллах. «Мне нужен Маарет Даволь», — произнес я. «Вы желаете ночной справедливости?» «Я...» Собственно, это был самый тонкий момент. Мне ведь не их посредничество было нужно, а вмешательство. То есть, вроде как посредничество, но в то же время и вмешательство. В общем, все сложно. Мне нужно оставить послание, которое будет доставлено высшим чинам местного ФСБ. При определенных обстоятельствах. Это возможно. Спустя секунду вокруг меня буквально уплотнился воздух. То есть я мог дышать, двигаться и говорить, но при этом понимал, что нахожусь в коконе, из которого самостоятельно выбраться не смогу. Все это время вампир молчал. Не задавал вопросов, не уточнял условия сделки. Я уже было подумал, что он обездвижил меня и просто ушел. Например, чтобы позвонить безопасникам и пригласить их в гости. Но он вдруг заговорил. «Что вы предлагаете клану Даволь, Константин Морозов?» «Службу. Больше у меня ничего не было. Я могу выполнить одно ваше, равнозначное моей просьбе, поручение. Лучше бы, конечно, деньгами вопрос решить, но у меня их не было в том объеме, что мог заинтересовать немертвых. Хотя, подчас они брались за посредничество в сделках, цена которым была невелика. Никто не знал, какой логикой они руководствуются». А так, да, я оплатил долги, но не видел других вариантов. В конце концов, с кровососами можно было иметь дела. Что не было столь же верно в отношении безопасников. «Расскажите о своем деле, Константин Морозов». «Прямо тут? Ну ладно. Наверное, он позаботился о том, чтобы нас никто не услышал». Я коротко, но со всеми необходимыми деталями и пояснениями поведал историю последних двух дней. Должно быть, это выглядело странно. Стоит человек, рассказывает глухой, подъездные двери, какие-то страсти. Но что ж было делать? Я не в тех обстоятельствах, чтобы вести переговоры на своих условиях. «Входите в подъезд, Константин Морозов», — наконец произнес воздух с левой стороны от меня. «Входите в лифт. Камера будет отключена. Ваш этаж 5. Квартира в центре площадки. Это переговорная». Я лишь кивнул и вошел в распахнувшуюся подъездную дверь. Поднялся на лифте на 5 этаж, вошел в указанную квартиру. Обнаружил там студию с закрытыми плотными шторами окнами и столом в середине помещения, в центре которого стоял небольшой, почти не дающий света красный фонарь. Сел на стул и стал ждать. «Здравствуйте, Константин Морозов!» Услышал я через несколько минут точно такой же голос, как и у привратника. «Я Маарет Даволь. Мне казалось, что история с народом Героос и их реликвией завершена. А для получения второй части оговоренной суммы еще не прошло 3 дня». Тут упырь был прав. У оборотней был еще целый день на то, чтобы собрать вторую часть суммы. Надо же, совсем же недавно было. Всего день назад. Окажется, столько времени прошло. Какими же серьезными мне казались тогдашние проблемы. «Я уже сообщил вашему привратнику, зачем явился, и он пропустил меня внутрь». «Да, мне сообщили. Но я подумал, что охранник ошибся. Это дело не ночная справедливость. И нам не нужна служба человека». «Но вы же выслушали меня и впустили внутрь, верно? Значит, чем-то я вас все-таки заинтересовал?» «Ну, в самом деле, не хотели бы, не впустили». Пару минут Маарет Даволь молчал. Потом вышел из темноты в круг красного света у стола и сел на второй стул. Села. Маарет Даволь оказалась женщиной, на вид весьма привлекательной. Разве что бледный, как альбинос, и золотыми, разрезанными вертикальным зрачком глазами. Но овал лица, тонкий нос и полные губы были вполне женственны, как и небольшая, но крепкая грудь, обтянутая черной футболкой с забавным принтом, надписью «Ты наполовину полон или наполовину пуст». Короткая прическа из таких же золотых, как и глаза, волос придавала ей дополнительный шарм. В других обстоятельствах я бы всерьез заинтересовался дамочкой. Ну и что, что бледная? Фигурка-то ого-го. Одни только ножки эти длинные, обтянутые узкими лосинами черного цвета, чего стоили. «Так, собрался, кобель. Эта цыпа может тебя выпить в три глотка. И посмертным твоим девизом станет принц ее футболки». «А голос был мужским», — протянул я, впервые глядя на немертвого вживую. «Синтезатор речи», — указала она на золотой обруч на горле. «Таинственность здорово помогает нам общаться с другими». «Но сейчас вы и появились». «Случай нас заинтересовал». «Ага, значит, все-таки шансы у меня есть. Прекрасно. Так вы выполните мою просьбу». «Этого я не сказала. Случай интересный. Он является частью чего-то целого, но мы пока не в состоянии уловить этой связи. Поэтому и решили поговорить с вами. Поверьте, Константин Морозов, если бы вы не были замешаны в определенных событиях, я не стала бы с вами говорить». «Можно просто Костя. Но я понимаю, да. Не знаю людей, которые бы видели немертвого так близко». Она улыбнулась мне, демонстрируя абсолютно нормальные, как у любого человека, зубы. Разве что несколько более мелкие. Никаких клыков, которым они якобы пронзали артерии, чтобы пить кровь. «Тогда расскажите мне свою историю еще раз». «А вы мне потом расскажете, что вас заинтересовало?» «Посмотрим». На моей памяти это был первый случай, когда кровопийцы проявили интерес к чужим разборкам. Обычно они с одинаковым безразличием выслушивают про похищение, подставы и убийства. Поэтому я снова выдал ей все, что поведал привратнику, с чуть большим количеством подробностей. Когда я закончил, Маарет Даволь долго молчала, после чего поднялась и вышла за круг красного света. Так быстро, что я ей «эй» сказать не успел. Я остался сидеть, гадая, помогут мне немертвые или нет. Отсутствовала она недолго, минут 5-7. Появилась неслышно, просто войдя из тьмы, в которую была погружена вся квартира, и села за стол. «Разрушители», — произнесла она. «Ты слышал именно это слово? Не перепутал?» «Точно», — кивнул я, — «никаких сомнений». «Значит, они сюда уже добрались». Вампиресса поправила прическу. «Это плохо». «Красавица, ты бы рассказала, что происходит, а...» Закончить фразу я не успел. Чудовищная сила буквально сдернула меня со стула, протащила несколько метров до стены и довольно сильно приложила к ней. Тьма окружила со всех сторон. В ней я видел только два объекта, два золотых, разделенных пополам вертикальным зрачком глаза. «Не принимай нашу заинтересованность за нечто большее», прошипела мне в лицо Маарет. Обычным своим голосом, без синтезатора. И, кстати, клыки у нее появились, тонкие и длинные. Они словно иглы выросли прямо поверх обычных зубов. «Ладно», — прохрипел я, хотя и не понимал, что ее так взбесило. «Чего завелась-то?» Она не ответила. Разжала руки, и я сполз по стене. Глаза исчезли, зато стал различим источник света в центре комнаты, куда я и направился. Маарет уже сидела там. Я поднял свой опрокинутый стул и опустился на него. «Вампирским правилам поведения не обучен», — хмуро сообщил я женщине. «Прости, если чем обидел». «Ты прости». К моему удивлению, вампирша виновато улыбнулась. «Чужаки редко видят меня. Ты один из немногих. Я забылась и отреагировала неверно». Сказанного было достаточно, чтобы понять, такая реакция немертвой была связана с ее внешностью. Ну, прямой же посыл. Ее видели немногие. Я один из немногих. Видя ее, я что-то сказал, она обиделась и вот так отреагировала. А что я сказал? Да, в общем-то, я даже не успел толком начать было спрашивать про этих самых разрушителей. Стоп. Я ее назвал красавицей. И не успел договорить, как она уже впечатала меня в стену. Выходит, оскорбило ее именно это слово? Но почему? Для вампиров это неприемлемо. «Внешность нельзя отмечать? Она уродина по меркам своего вида?» «Ладно, отложим пока в сторонку и запомним, что к ней нельзя обращаться подобным образом». «Маарет Даволь, ты можешь рассказать мне теперь о том, что заинтересовало немертвых? Почему вы решили отойти от своих же правил и вмешаться в происходящее?» «Могу. Из-за разрушителей. Они пришли и в ваш мир». Сказано это было почти равнодушно, но мне удалось уловить нотки тоски и гнева в ее голосе. Кажется, вампиры уже встречались с разрушителями и не остались довольны знакомством. «А подробности будут?» Молчание в ответ, затянувшееся на пару минут. Потом короткий ответ. «Позже. Ты сказал, что хочешь, чтобы власти этого города узнали о продажных безопасниках при каких-то определенных обстоятельствах. Каких?» «Моей смерти или если они не выполнят мои требования?» «Если они не отпустят твоего товарища и не оставят вас обоих в покое», уточнила Марет Даволь. «Верно?» «Они не оставят вас в покое. Им не дадут. То есть, в случае твоей смерти...» Такая постановка вопроса мне не понравилась. Нет, я принимал свою возможность погибнуть в этой странной и запутанной истории, но все же пока планировал выйти из нее живым. Пусть так. А что значит «им не дадут»? Кто не даст? «Разрушители». «Черт! Прошу прощения». У меня возникло ощущение, что в своей беседе мы ходим по кругу. «Маре, Даволь, мне действительно нужны подробности. Ты можешь уже, наконец, рассказать, кто это такие?» «У вас есть такое насекомое. Называется саранча. Бедствие для полей. Я правильно говорю?» «Да, есть». «Разрушители саранча. Они приходят в новый мир и пожирают все, что могут пожрать. Так погиб мой мир и другие миры. Так может произойти и с вашим». «И ФСБшники с ними спутались?» «Разрушители всегда действуют по одной схеме. Сперва создают агентов влияния из тех, кто готов ради богатства и личного возвышения предать своих. Таких всегда много в любом из миров. В нашем было так же». «Понятнее не стало. То есть я совершенно спокойно допускаю мысль, что среди людей полно тех, кто способен предать не то что родину, весь свой вид, но у них должна быть цель или достойный повод, скажем, ненависть или жажда мести. Здесь же замешаны деньги, пусть даже очень большие деньги. Из чего возникает вопрос? Если мои грязные копы связались с разрушителями, они ведь должны отдавать себе отчет в том, что вырученными средствами воспользоваться не смогут. Или нет? Они тупые или не понимают, с кем связались? С другой стороны, хоть какая-то определенность. Силы из другого мира, враг, который желает уничтожить мой дом. Это было понятно. Очень конкретная категория – враг. Не нужно разгадывать загадки, распутывать многослойные замыслы, нужно просто найти и уничтожить врага. А я это умел». «Хорошо», – сказал я. «Как их найти?» «Да, я предпочитаю не лезть в чужие дела». Плыву по течению, принимая заказы и с разной степенью эффективности решая чужие проблемы. Добываю средства, просто чтобы выжить на этой странной гражданке, которой так и не смог привыкнуть. Мне неинтересны тайны, интриги, кто за кем стоит и дергает за веревочки. С одним только уточнением. Пока это не касается меня лично». «Никак», — последовал ответ. «Они появляются лишь тогда, когда изменить что-то уже поздно. А до этого действует руками своих агентов из местных». «То есть нужно уничтожить этих продажных сволочей?» Я всегда предпочитал оперировать четкими категориями. «Это замедлит или сведет на нет реализацию их планов?» «Но только здесь. Вряд ли они действуют только в одном городе вашего мира». «Но замедлит, и от нас отстанут». «Да». По золотым звериным глазам женщины нельзя было прочесть ничего, а лицо ее было неподвижным, как высеченная из алебастра маска. Однако мне показалось, что в ее голосе, в этом коротком «да» скользнуло одобрение. Кажется, вампирша тоже не принадлежала к клубу любителей загадок. «Вы мне поможете?» «Это не наш мир». Она отрицательно покачала головой. Я ухмыльнулся. Надо же, как оно бывает. Совсем недавно, чуть больше суток назад, я произнес те же слова, разговаривая с вожаком крысиной стаи. И услышал довольно интересный ответ. Продолжая улыбаться, я сказал: «Теперь это и ваш мир тоже, Марет, Даволь. Смирись».